Глава 32. От всяких предложений пообедать Динни не отказалась, и, взяв сестру под руку, вывела ее на Керри-стрит. Сестры молча ходили по Линкольн-Инфилдс. «Все-таки дело почти кончено, дорогая», — сказала Динни после долгого молчания. «Ты отлично справилась с Броу. Ему ни разу не удалось сбить тебя, и я думаю, судья это чувствует. Судья мне нравится гораздо больше, чем присяжные». «Ах, Динни, я так устала. Эти постоянные подозрения во лжи доводили меня до того, что я готова была закричать». «Он этого и добивается. А ты не поддавайся». «Бедный Тони. Я чувствую себя просто скотиной. Как насчет чашки горячего крепкого чаю? Мы как раз успеем». Они пошли по Чансери Лейн к Стрэнду. «Но только чаю, дорогая. Есть я не в состоянии». Есть не могла ни та, ни другая. Они заварили крепкий чай, выпили его и молча возвратились в здание суда. Клэр, даже не ответив на тревожный взгляд отца, заняла прежнее место на первой скамье, сложила руки на коленях и опустила глаза. Динни заметила, что Джерри Корван оживленно беседует со своим защитником и советчиком. Проходя на свое место, юный Роджер сказал: «Они хотят еще раз вызвать Корвана». «Зачем?» «Не знаю». Появился судья. Ступая словно во сне, он слегка поклонился суду и сел. «Еще ниже, чем раньше», — подумала Динни. «Милорд, перед тем, как возобновить перекрестный допрос ответчицы, я хотел бы с вашего разрешения снова вызвать истца в связи с тем пунктом, которому мой коллега придает такое значение. Ваша милость помнит, что на перекрестном допросе мистер Инстон приписал истцу заранее обдуманное намерение развестись с женой, якобы возникшей у него с того дня, как она от него уехала. Истец хочет дать по этому поводу некоторые дополнительные показания. И мне придется еще раз его вызвать. Постараюсь быть очень кратким, милорд». Клэр вдруг подняла глаза на судью, и сердце Динни отчаянно забилось. «Пожалуйста, мистер Броу. Сэр Джеральд Корван». Корван, как обычно подтянутый и хладнокровный, вновь поднялся у барьера. И Динни заметила, что Клэр пристально смотрит на него, словно желая перехватить его взгляд. «Вы сообщили нам, сэр Джеральд, что перед вашим возвращением на Цейлон вы виделись с вашей женой в последний раз 1 ноября у нее на квартире на Мелтон-Мьюз». «Да». Динни замерла. Вот оно. «Скажите, в этот раз, помимо всяких разговоров между вами, произошло еще что-нибудь?» «Мы были мужем и женой». «Вы хотите сказать, что супружеские отношения между вами возобновились?» «Да, милорд». «Благодарю вас, сэр Джеральд. Я думаю, что теперь предположение моего коллеги отпадает. Вот все, что я хотел спросить», — заговорил Инстон. «Почему вы не сказали этого при первом допросе?» «До вашего перекрестного допроса я не считал, что это могло иметь существенное значение». «Вы присягаете в том, что все это не выдумка?» «Разумеется». Динни сидела неподвижно, прислонившись к деревянной спинке скамейки, и, закрыв глаза, думала о молодом человеке, сидевшем через 3 ряда от нее. «Это бесчеловечно. Но кто здесь думает о человечности? Здесь вынимают из человека самые сокровенные части его души, холодно разглядывают их почти с удовольствием и затем, истерзав, кладут обратно. А теперь, леди Корвен, прошу вас». Когда Динни открыла глаза, Клэр уже стояла у решетки, выпрямившись и устремив пристальный взгляд на мистера Броу. «Вы слышали, леди Корвен», — произнес тягучий, сочный голос, — «последнее показание истца». «Да». «Это правда?» «Я не желаю отвечать». «Отчего?» Динни увидела, что Клэр повернулась к судье. «Милорд, Когда мой защитник спрашивал меня о моей семейной жизни, я ответила, что не хочу ее касаться. Не хочу говорить о ней теперь. На мгновение взгляд судьи обратился в сторону говорившей, затем снова устремился в невидимое. Этот вопрос возник на основе показания, данного в противовес предположению вашего же защитника. И вы должны на него отвечать. Ответа не последовало. Повторите вопрос, мистер Броу. Правда ли, что во время той встречи, о которой говорит ваш муж, супружеские отношения между вами были восстановлены? Нет, неправда. Динни, знавшая, что это правда, подняла глаза. Судья все еще смотрел куда-то поверх ее головы, но она заметила, как он слегка выпятил губы. Он не верил. Сочный голос заговорил опять, и она уловила в его интонациях какое-то скрытое торжество. «Вы присягаете?» «Да». «Значит, ваш муж, утверждая этот факт, дал ложную присягу?» «Вам придется поверить либо мне, либо ему». «Мне кажется, я знаю, кому поверят. Скажите, а не было ли ваше последнее отрицание вызвано стремлением пощадить чувства соответчика?» «Нет». «Можем ли мы теперь придавать хоть какое-нибудь значение всем вашим предыдущим показаниям?» «Нельзя ставить подобный вопрос, мистер Броу. Ваша ответчица не знает, какое мы им придаем значение». «Хорошо, милорд, сформулирую иначе. Вы все время говорили одну правду, леди Корвен, и только правду?» «Да». «Очень хорошо. У меня больше нет к вам вопросов».